Двое суток я не смыкаю глаз и почти не схожу с лошади. Штекельберг послал меня занимать место для лагеря. Мне дали по 4 улана с каждого эскадрона. И со мною едут также квартиргеры полков Новороссийского Драгунского и Ахтырского Гусарского. Заняв место для лагеря, я еду встретить полк. И когда он расположится, дожидаюсь приказаний и, получая их, немедленно отправляюсь. Марши наши довольно велики, я почти всякий раз выезжаю в ночь, приезжаю на место около полудня, и пока разведут места всему арьергарду, я жду своей очереди принять назначение для полка. После этого надобно тотчас ехать ему навстречу, разместить эскадроны и опять, дождавшись конца всей суматохи и новых приказаний, отправляться в путь. Третьи сутки прошли так же. Лагерь занят под местечком Кадневым. Я не в силах долее выносить. Возвратясь из лагеря в местечко, я послала улана на дорогу смотреть, когда покажется полк, и дать мне знать. А сама пошла на квартиру в намерении что-нибудь съесть и после заснуть, если удастся. В ожидании обеда легла я на хозяйскую постель, и более ничего уже не помню. Проснувшись поздно вечером, я очень удивилась, что дали мне так долго спать. В горнице не было ни огня, ни людей. Я поспешно встала и, отворя дверь в сени, кликнула своего унтер-офицера. Он явился. «Разве полк не пришел еще?» – спросила я. Он отвечал, что нет. А что пришел, один только Киевской и Драгунской. «Для чего же вы не разбудили меня?» «Не могли, ваше благородие. Вы спали сном смертным. Мы сначала будили вас тихонько. Но после трясли за руки, за плечи, посадили вас, поднесли свечу к самым глазам вашим, наконец брызнули холодную водою в лицо вам. Все напрасно. Вы даже не пошевелились. Хозяйка, при которой все это происходило, заплакала, увидя, что мы, не успев разбудить вас, положили опять на постель. Бедное дитя! Он как мертвый. Зачем вы берете таких молодых в службу? Она, наклонясь к вам, прислушивалась, дышите ли вы. Оставшись при вас, я велел улану ехать далее по дороге навстречу полка. Но он скоро возвратился с уведомлением, что нашему полку переменен маршрут и что сюда пришел один только Киевский и Драгунский полк под начальством Эммануэля. Я тотчас поехала в лагерь. Там еще не спали, и я нашла тут обоих своих товарищей, Драгунского и Гусарского квартиргеров. Первый просил Эммануэля взять его с командою под свое начальство покамест, а Гусар и я, осведомясь, какую дорогою пошли наши полки, пустились отыскивать их, в чем и успели весьма скоро. Между нашим арьергардом и неприятельским авангардом бывают иногда небольшие ошибки. Так только, чтоб не совсем без дела отступать. Охота же так бежать. Я не знаю, что мне делать. Смертельно боюсь изнемочь. Впоследствии это припишут не чрезмерности стольких трудов, но слабости моего пола. Мы идем и день, и ночь. Отдохновение наше состоит в том только, что, остановя полк, позволят нам сойти с лошадей на полчаса. Уланы тотчас ложатся у ног своих лошадей. А я, облокотясь на седло, кладу голову на руку, но не смею закрыть глаз, чтоб невольный сон не овладел мною. Мы не только не спим, но и не едим. Спешим куда-то. Ах, бедный наш полк! Чтоб прогнать сон, меня одолевающий, я встаю с лошади и иду пешком. Но силы мои так изнурены, что я спешу опять сесть на лошадь и с трудом поднимаюсь на седло. Жажда палит мою внутренность. Воды нет нигде, исключая канав по бокам дороги. Я сошла опять с лошади и с величайшим неудобством достала на самом дне канавы отвратительной воды, теплой и зеленой. Я набрала ее в бутылку и, сев с этим сокровищем на лошадь, везла еще верст 5. Держа бутылку перед собою на седле, не имея решимости ни выпить, ни бросить эту гадость. Но чего не делает необходимость? Я кончила тем, что выпила адскую влагу. Если б я имела миллионы, отдала бы их теперь все за позволение уснуть. Я в совершенном изнеможении. Все мои чувства жаждут успокоения. Мне вздумалось взглянуть на себя в светлую полосу своей сабли. Лицо у меня бледно, как полотно, и глаза потухли. С другими нет такой сильной перемены. И верно от того, что они умеют спать на лошадях, а я не могу. В ту ночь под Емпольской бронил меня и Сезара за то, что люди наших взводов дремлют, качаются в седле и роняют каски с голов. На другой день после этого выговора мы увидели его самого, едущего с закрытыми глазами и весьма крепко спящего на своем шагистом коне. Утешаясь этим зрелищем, мы поехали рядом, чтобы увидеть, чем это кончится. Но Сезар хотел непременно отомстить ему за выговор. Он пришпорил свою лошадь и поскакал мимо Подъемпольского. Конь его бросился со всех ног, и мы имели удовольствие видеть испуг и торопливость, с какой Подъемпольский спешил подобрать повода, выпавшие из рук его. Непостижимый дух раздора овладел мною и Сезаром. Начинаем всегда тем, что выедем вперед эскадрона, разговариваем прежде очень дружелюбно, после начинаем спорить и, наконец, наговорив друг другу вежливых колкостей, разъезжаемся к краям дороги. В одну из этих вылазок мы отъехали ко рвам по сторонам дороги, сошли с лошадей и легли. Но, к счастью, не заснули еще, как эскадрон подошел. Подъемпольский, полагавший, что мы при своих взводах, удивился и рассердился, увидя нас спокойно расположившихся у рвов близ дороги. «Не стыдно ли вам, господа?» — говорил он. «Вместо того, чтобы смотреть за своими солдатами, чтоб не спали, не падали, не роняли касок, не портили лошадей, вы уехали вперед и легли спать на дороге». Подстрекаемые тем же духом раздора, который вооружил нас друг против друга, мы отвечали ему, что не прошло еще и двух дней, как он сам испытал и доказал, что теперешние трудности превышают силы человека. Подъемпольский, не возражая ничего, приказал только нам быть непременно при своих местах и людях. «Мы обязаны подавать им пример», — прибавил он ласково. «Им легче будет переносить всякий труд, если они увидят, что офицеры их переносят его наравне с ними. Никогда солдат не осмелится роптать ни на какую невыгоду, если офицер его разделяет ее с ним». Я почувствовала справедливость слов Подъемпольского и приняла твердое намерение всегда ими руководствоваться. Наконец дали нам отдых. С каким неописанным удовольствием разослала я свою шинель на сено, легла и в ту же минуту заснула. Думаю, что я спала часов 10, потому что солнце уже садилось, когда я выползла из своего шалаша, в буквальном смысле выползла, для того, что отверстие, служащее дверью, было немного выше полуаршина. Глазам моим представилась живая и прекрасная картина. Толпы офицеров уланских, гусарских, кирасирских ходили по всему лагерю. Солдаты варили кашу, чистили амуницию. Ординарцы, адъютанты скакали то там, то здесь. Прекрасная музыка нашего полка гремела и восхищала бесчисленное множество всех полков офицеров, пришедших слушать ее. Штекельберг, теперешний командир полка нашего, будучи любителем и знатоком музыкального искусства, занялся усовершенствованием нашей полковой музыки и довел ее до высшей степени превосходства. Так что теперь в обеих армиях, первой и второй западных, нет ей равной. Полк наш расположен близ цепи холмов, довольно высоких. Когда наступила ночь, зажглись бесчисленные огни бивачные. Раздался шум, говор солдат, топот, ржание лошадей. Я рассматривала с полчаса эту шумную, одушевленную сцену И, наконец, сама не знаю для чего, перешла на другую сторону холмов. Спустясь в долину, я не слыхала уже ни малейшего шуму, как будто солдат, войны, армии не существовало никогда на свете. Я взошла опять на холмы, посмотрела несколько времени на картину кипящей деятельности, беспрерывной суеты и движения и снова погрузилась в тишину и спокойствие долины. Этот скорый переход от величайшего шума к совершенному безмолвию делает на душу мою какое-то впечатление, которого я, однако ж, ни понять, ни описать не могу. Близ Смоленска объявили нам государев манифест, в котором было сказано, что государь не удерживает более нашего мужества и дает свободу отмстить неприятелю за скуку противувольного отступления до сего времени необходимого. Солдаты наши прыгали от радости, и взоры всех пылали мужеством и удовольствием. «Наконец», — говорили офицеры, — «теперь будет наша очередь догонять». Смоленск. Я опять слышу грозный, величественный гул пушек. Опять вижу блеск штыков. Первый год моей воинственной жизни воскресает в памяти моей. Нет, трус не имеет души. Иначе как бы мог он видеть, слышать все это и не пламенеть мужеством? Часа два дожидались мы приказания под стенами крепости Смоленской. Наконец велено нам идти на неприятеля. Жители города, видя нас, проходящих в порядке, устройстве, с геройскую осанкою и уверенностью в своих силах, провожали нас радостными восклицаниями. Некоторые, а особливо старики, беспрерывно повторяли «Помоги, Бог» каким-то необыкновенно торжественным голосом, который заставлял меня содрогаться и приводил в умиление. Полк наш помещен по обеим сторонам дороги. Эскадрон под Ямпольского на левой, еще левее – кирпичные сараи. Место нам доставшееся так неудобно для оборотов кавалерии, что при первом натиске неприятеля мы не удержим его за собою. Все это поле изрыто, усеяно мелкими кустами и перерезано рытвинами так, что при каждом быстром движении эскадронам пришлось бы перескакивать на каждом шагу или ров, или куст, или яму. Так как здесь брали глину для кирпичей, то ям было бесчисленное множество, и сверх того все они были полны дождевой воды. Нам велено было удерживать неприятеля. Итак, чтобы завязать дело, под Ямпольской, выстроив эскадрон в боевой порядок, велел выехать фланкерам. «Кому из вас, господа, угодно взять над ними начальство?» — спросил нас ротмистр. Старший Торнези сейчас вызвался. Он и человек 20 лучших наездников пустились на неприятеля. Через час они возвратились все, исключая Торнези, которого французы изрубили. Говорят, что он в запальчивости занесся в толпу их, и сколько они ему не кричали «Рандеву, рандеву! Сдавайтесь, сдавайтесь!», он, не слушая, рубил их направо и налево. И, наконец, они с остервенением кинулись на него, и вмиг его не стало. Когда под Ямпольской спросил фланкеров, как могли они допустить, чтобы изрубили их офицера, то они в оправдание свое сказали, что Торнези заскакал в толпу неприятелей и, не принимая предложения их сдаться, рубил и бронил их без пощады, и что они все вдруг кинулись на него. Множество сабель засверкало над несчастным Торнези, и он упал к ногам своей лошади без жизни и образа. Мы все смотрели очень внимательно на правую сторону дороги, где происходило уже сражение, и некоторые из наших эскадронов отлично дрались. Дорого заплатили бы мы за это зевание по сторонам, если б наш священник Вартминской, самый неустрашимый человек из всего полка, не подъехал к нам и не указал в левую сторону своею нагайкою, единственным оружием, которое он равно употреблял для лошадей и для неприятеля. Взглянув, куда он указывал, мы увидели скачущую к нам во фланг неприятельскую кавалерию. В одно мгновение Подъемпольский скомандовал: «Второму полуэскадрону правое плечо вперед!» и, поставив его к неприятелю лицом, приказал мне взять начальство и в ту же минуту ударить на несущуюся к нам конницу. Восхитительная минута для меня. Я уже не помнила постыдного бегства улан моих с пикета, видела только возможность прославиться. Но вдруг команда моя с места «марш-марш» слилась с громовым голосом нашего начальника, раздавшимся позади нашего фронта. «Назад! Назад!» В одну секунду мой полуэскадрон повернулся назад и поскакал, сломя голову, на большую дорогу. Я осталась позади всех. Беспорядка скакал эскадрон густой толпой по кустам, буграм и рытвинам. Зеланд, горячий заносчивый конь мой, рвался из-под меня, но я не смела дать ему воли. Он имел дурную привычку разгорячась драть голову кверху. И мне предстоял весьма трудный выбор: дать волю Зеланту и тотчас упасть с ним в яму или полететь стремглав через куст, или, придерживая его, быть догнанной неприятелем, летящим по следам нашим. Я выбрала последнее, как более безопасное. Посредственность французской кавалерии давно была мне известна. И я могла быть уверена, что в целом отряде, который гнался за нами, ни одна лошадь не равнялась Зеланту в быстроте. Итак, удерживая коня своего, неслась я большим галопом вслед скачущего эскадрона. Но, слыша близко за собою топот лошадей и увлекаясь невольным любопытством, не могла не оглянуться. Любопытство мое было вполне награждено. Я увидела скачущих за мною на аршин только от крестца моей лошади трех или четырех неприятельских драгун, старавшихся достать меня палашами в спину. При этом виде я хотя не прибавила скорости моего бега, но сама не знаю для чего закинула саблю на спину острием вверх. Миновав бугры и ямы, Зеланд, как бурный вихрь, унес меня от толпы неприятельской. Выбравшись на ровное место, мы отплатили неприятелю за свое беспорядочное бегство. Повинуясь голосу офицеров, эскадрон в минуту пришел в порядок, построился и грозную тучу понесся навстречу неприятелю. Земля застонала под копытами ретивых коней, ветер свистел в флюгерах пик наших. Казалось, смерть со всеми ее ужасами неслась впереди фронта храбрых улан. Неприятель не вынес этого вида и, желая уйти, был догнан, разбит, рассеян и прогнан несравненно с большим уроном, нежели был наш, когда мы преневолены были отступать во весь дух через бугры и рытвины.